Фобос подошел и направил на меня руки, засветившиеся мягким желтым свечением. Только я почувствовал, что путы, сковывающие меня, исчезли, как тут же вскочил, вытягиваясь в струнку. «Ваше Величество, как старший офицер крепости докладываю, что все атаки неприятеля были отражены. Личный состав к бою и походу готов. Лейтенант Тиндер доклад окончил. Выпаливаю я на одном дыхании, изо всех сил стараясь не покачнуться от усталости». В ответ принц лишь усмехнулся, огляделся по сторонам и направился к зданию конюшни, аккуратно обходя трупы насекомых, сопровождаемый недоуменными взглядами очухавшихся рядовых, уже готовившихся к смерти. Фобос подошел к ближайшей бочке с дождевой водой, с явным любопытством изучил содержимое, затем сунул руку вовнутрь и достал оттуда нашего коменданта Ультера. Причем я даже не знаю, что удивило меня сильнее, то, что князь на вытянутой руке удерживал эту жирную тушу, или то, каким образом этот трусливый слизняк сумел влезть в означенную бочку. «Ну, и что с тобой теперь делать, дружок?» — спросил его Фобос таким участливым тоном, что толстяк не посидел лишь потому, что был уже лыс. Отпустив командира, смачно приложившегося об землю, принц отряхнул руки и вновь подошел ко мне. «Лейтенант Тиндер, да, сердце ушло в пятки. Все же я солгал королю, пусть и не намеренно. Наказание за такое – смертная казнь». В противовес моим мыслям, Фобос лишь улыбнулся. «Что же, комендант Тиндер, полагаю, вы ошиблись лишь насчет своего звания». Принц похлопал меня по плечу и исчез в неяркой вспышке, оставив меня с ворохом мыслей о дальнейшей судьбе. Я вновь оглядел двор крепости, превратившийся в поле боя. Куча трупов пауков и ящеров, и лишь изредка мелькавшие тела в форме королевской армии. «Ну что, дождался повышения, сиди и радуйся, дурень!» — прозвучал в голове ехидный голосок. «Да уж, победа!» Глава 7.5. Особенности национального Убервафе. Концертный зал Большого Королевского театра потрясал воображение. Прекрасные барельефы, позолота на каждом углу, а уж какая акустика. К несчастью, в условиях тотальной войны с роем ладно, я преувеличиваю. Просто для создания необходимого мне аппарата нужно было подходящее здание, а театр мне был пока не нужен. Всего за неделю, при помощи преисполненных энтузиазмом рабочих, помещение лишилось львиной доли отделки, всех зрительских мест и нескольких шикарных люстр, превращаясь в великолепный, образцово-показательный ангар. Конечно, при всех своих достоинствах, рабочие тоже люди, поэтому на пропажу некоторого количества золотых украшений я смотрел сквозь пальцы, порой в буквальном смысле. Вы спросите, на кой ляд мне сдался этот ангар посреди города, что я в нем строить собрался, корабль? Ну, вы почти угадали. Воздушный корабль конструкции Его Величества меня представлял собой простейший воздушный шар, летающий на теплом воздухе и способный нести до полутонны полезной нагрузки. Автономность де-факто ограничивалась лишь запасом провианта у экипажа. Да, примитив, с практически отсутствующей управляемостью и не самой высокой огневой мощью, 8 лучников с большим запасом стрел, не та весовая категория против орд-монстров. Но был и плюс, разом перекрывающий все недостатки, неуязвимость для атак с земли. 50 метров, и такой аппарат превращается в неразрушимую турель, выпускающую по 3-4 стрелы в секунду. Прекрасно, не правда ли? Первый прототип, что ожидаемо, не полетел. Ткань, выбранная для баллона, не могла обеспечить достаточную герметичность. Решение нашлось быстро. Несколько алхимических реагентов, катализаторов, немножко органики, пара часов бдения над котлом, и те лишь для подстраховки, и было получено нечто, напоминающее жидкую резину. Вдобавок, сия чудесная жижа еще и отталкивала воду. Куда ни глянь, сплошные плюсы. Обработанная таким образом ткань превосходно справлялась со своей задачей, а жижа, рабочее название, вполне пригодна к массовому производству даже без моего высочайшего присутствия. И вот, наконец настал тот день, когда наступил перелом в этой войне, ибо кара с небес постигнет любого, кто осмелится покуситься на наших людей и нашу страну. Отныне и навеки, само небо на нашей стороне. Я кивнул почтительно зааплодировавшим журналистам. «Отличная речь, Ваше Величество!» Незаметно подошедший церемонии мистер чуть улыбнулся. «Отрадно видеть, что учителя смогли передать вам хотя бы основы красноречия». Я оставил подколку без ответа, делая вид, что полностью поглощен наблюдаемым зрелищем. И пусть на данный момент наука воздухоплавания на меридиане не развита от слова совсем, Даже сейчас этот первый аэростат производит впечатление. Начало меридианских ВВС, серо-синий цвет баллона, королевский герб и корзина, готовая принять воинов. Шедевр, однако. Но вредный старикашка все еще не затыкался. Особо хотелось бы выделить великолепный выбор слушателей, как раз под стать вашему таланту. Ехидно продолжил тот. Я тяжело вздохнул и посмотрел на него, взглядом рассказывая все, что я о нем думаю. К несчастью, телепатия у меня сейчас на уровне «не лезь, дурак, сломаешь все к лешему», в чем убедилась Нерисса на собственной шкуре. Как завывало-то, приятно вспомнить. По этой причине мой посыл остался не расшифрован, а церемониймейстер насмешливо ухмыльнулся и вышел из кабинета. Старый хрыч, знает ведь, что незаменим, и в наглую пользуется положением. А все из-за того, что я порой забываю, а порой и забиваю на его мудрые советы. Почему я рассказывал все это иллюзиям? Так ведь нет у нас журналистов. Есть королевская газета, выходящая каждую неделю. Есть мелкие частные типографии, как у тех же Вуршье, была. Средневековье, однако, пусть и позднее, со своими плюсами и минусами. Примечание к части. Глава мелкая, но необходимая. Часть вторая. Глава 1. Становление империи. Примечание к части. Первая часть переделана полностью. Внимание! Это и следующий десяток глав находится на глобальной доработке и расширении. В данной области возможны сюжетные дыры, наркоманский бред и кривое форматирование. Постарайтесь зажмуриться и пропустить этот ебаный стыд отрезок текста. Спасибо за внимание. Прошло 12 лет. Многое произошло за это время, но расскажу по порядку. Мне удалось наконец наладить нормальную добычу железа, угля и прочих необходимых ископаемых. Раньше все болотное. Железо шло на нужды короны, а крестьяне пользовались такими прекрасными орудиями труда, как деревянные плуги. Теперь же, благодаря северным дикарям, можно было начать производство как металлических товаров для населения, так и нормальных кольчуг, наконечников и прочих нужных вещей для армии. Пусть они и варвары, но испокон веков живут в своих горах и торгуют рудой. А что агрессивные, так они одни там живут, пусть режут друг друга, главное, чтобы поставкам не мешало. Лурдины были признаны подданными империи, пусть и выторговали себе временные льготы. Вождь северных варваров и, по совместительству, отец Фроста, был назначен наместником севера и обязался присылать новобранцев для королевской армии. Ах да, армия. Прежние королевы, видимо, считали, что армия государству не нужна. Нет, ну, а как еще объяснить тот факт, что численность армии сократилась в 10 раз, а половина пограничных застав и крепостей была попросту брошена? После своей коронации я не стал распускать армию и, как оказалось, правильно сделал. Поскольку Илеон по молодости не пользовалась энергией сердца Меридиана, то она частью оставалась здесь. Я же, не зная этого факта, почти всю энергию сердца Аридии направил в мир. Но вот в знаниях Фобоса напрочь отсутствовали даже теории о том, что будет, если сделать что-то подобное. Пусть я и лишился большей части личного могущества, поначалу это стоило того. Земля начала активно обогащаться. Еще недавно пустынные и болотистые окраины территории стремительно окультуривались, но вот побочные эффекты. Тиндер, командир крепости Длань Короля, волки, на 3 часа, крикнул один из солдат. Разворачивай, сказал я и сам принялся помогать. Мой дракон, конечно, менее мощный, чем у остальных, зато гораздо легче и точнее, что не раз спасало жизни мне и моему отряду. Поджигай. Крикнул я Элофу и подкрутил регулятор высоты. Ракета с дымом и свистом сорвалась с крепления и унеслась в сторону бегущих зверей. Волки бросились в рассыпную, но им это не помогло. Мощный взрыв разметал половину и здорово приубавил прыть у остальных. «Отличный выстрел, командир!» Крикнул мне какой-то юнец, подносивший заряды. Вдруг раздался грохот. Оглянувшись, я увидел, что ворота крепости валяются на земле, а в проем входит чудовище. Меридианский великан. Сколь же огромный, столь же и тупой. Но это было еще не самое страшное. За великаном хлынула волна пауков, тут же бросившаяся в атаку на гарнизон. Заряжай, целься, огонь по моей команде. Я ждал. Вот гигант обернулся, чтобы раздавить одного из защитников замка, и подставил уязвимый глаз. Залп. Меридианские гиганты, самые древние жители нашего мира. Рост больше 6 метров, прочная кожа, выдерживающая удары мечей и попадания стрел, кулаки, способные раздавить любого противника. Но залп из 8 драконов не мог выдержать никто. Раздался чудовищный взрыв. Меня отбросило назад. Пошатываясь, я поднялся на ноги и прислонился к стене. От зрелища того, что творилось внизу, мне едва не стало дурно. Во дворе лежала ровно половина великана и тушки мертвых пауков. В воздухе повис мерзкий запах паленого мяса. «Что ж, эту атаку мы отбили, Тиндер!» — крикнул кто-то. «Тиндер, что?» — спросил я. В голове будто били барабаны. Желания двигаться не было совершенно. «С запада. Это подкрепление». Я повернул голову. Вдалеке виднелась приближающаяся к нам колонна войск с имперскими знаменами. «Слава императору! Мы выстояли!» Через пару лет после моего необдуманного поступка из леса начала лезть всякая агрессивная живность. И ее было много. Нет, не так много. Огромные пауки, гигантские волки, шкуры которых не брали стрелы, гигантские змеи и прочие милые создания ломанулись жрать мирное население. Первые пару месяцев выдались особенно жаркими. Даже мне в то время пришлось попрыгать по стране, убивая особо опасных монстров. К счастью, население быстро вспомнило про то, что именно люди – самые страшные хищники в этом мире. Изобретались мощные арбалеты и совершенствовались ловушки, возводились крепости и аванпосты, совершенствовалась тактика и стратегия. Но армия поначалу была вынуждена отступать под натиском рвущегося из леса зверья. Но однажды, в одну воистину светлую голову пришла мысль использовать те самые фейерверки в качестве оружия. Собрали установку, поставили на телегу и начали разряжать свое творение по наступающей орде. Эффект превзошел даже мои ожидания, взрывы от прямых попаданий могли ранить даже великана, а про всякую мелочь говорить нечего. В результате армия сказала «надо», мастера сказали «есть». Когда я ознакомился с конструкцией, то признал обычную одинарную пусковую установку с ручной перезарядкой, с поправкой на местные реалии, вроде более крупного калибра. С помощью нового оружия монстров удалось остановить за 50 лиг до столицы, а после и развернуть прочь. В процессе использования для драконов, название установки, были сделаны колесницы с откидными опорами и стационарные крепления. Собирались специальные ракеты с всевозможными придумками, вроде зажигательной смеси или чего похуже. Конечно, под это дело пришлось прижать лурдинов, ибо минерала стало не хватать. Эти наглые зеленокожие попытались было возмутиться, но превращение главного шамана в гигантскую жабу было весьма поучительным. Глава 2. Саунтер-террорист Свин. Тиндер, командир аванпоста. Значит, мятежники атаковали караван, перебили охрану, украли груз и скрылись. Да, капитан. Лишь благодаря счастливой случайности купцу удалось уцелеть. Получив ранение, он спрятался в канаве у дороги и, хоть и остался незамеченным, едва не истек кровью. Его обнаружил проходивший мимо охотник, отвез к лекарям и доложил в крепость. «Ну что ж, передай купцу, что его ущерб будет возмещен, а виновные будут пойманы». «Так точно, капитан, и поднимай отряд, пора выловить этих крыс». Фобос Эсканер. «Хех, мятежники, какой хороший ход я придумал в свое время. Умный правитель всегда должен подкармливать свою оппозицию, иначе может появиться чужая». Как и в каноне, организовал повстанческое движение отец Калиба, Джулиан, и, надо сказать, весьма грамотно организовал. Арбалеты, луки, калечащие ловушки, засады в неожиданных местах. Вот только было одно «но», в головы верхушки повстанцев, с моей небольшой помощью, было намертво вбито несколько правил, никаких убийств мирных жителей, никаких бомб и тому подобное. Поэтому оставались лишь грабежи населения под лозунгом «все на благо сопротивления». Таким образом, эти борцы за свободу Меридиана от тирании Фобоса лишь добились всенародной ненависти и презрения. Поэтому приходится иногда подкидывать информацию и секретные склады, чтобы они с голоду не передохли. Но самая большая польза в том, что мне удалось значительно снизить расходы на тюрьмы. Теперь там сидели только полнейшие психи и маньяки, а вот мелких воришек и прочую шваль можно сливать повстанцам. Кого подкупленный повстанцами стражник отпустит, кто сам сбежит, используя секретный проход в камере. В итоге им некуда было идти, кроме как к мятежникам. Во время войны с монстрами некоторые логова не были зачищены до конца, и теперь используются в качестве тренировок для войск. Чертовски полезных тренировок. Теперь большая часть армии хотя бы раз в год устраивает рейд по лесам, где перемалывает монстров и повстанцев, не делая разницы. И вновь Тиндер. «Пригнись», — шепотом сказал я рядовому, и вовремя. Дозорный повернулся в нашу сторону, но не заметил нас. «Что будем делать, капитан?» — спросил меня офицер. «Их там больше, чем нас. Малор насчитал больше десятка только у западной вышки. Да, в этот раз удача была не на нашей стороне. Мы ожидали найти лишь маленькую группу налетчиков, но здесь их целый лагерь. Сторожевые вышки, костры, патрули. И как только им удавалось оставаться незамеченными так долго. Где Винс и Элов? Они уже вернулись с разведки? Так точно, капитан, сказал он и дал мне в руки нарисованную схему лагеря. Да, ситуация не из приятных. Повстанцы построили лагерь в овраге, замаскировав все строения ветками и листьями. Берега оврага были высоки и покрыты деревьями, и этот лагерь было не найти, если бы не случай. Но, как учил меня мой отец, неприступных крепостей не бывает. Спустя пару минут у меня возникла очередная безумная идея. Сколько у нас ракет? 4. Сэр, вы же не думаете. Это единственный способ. Смотри, заложим их здесь и на другом берегу. Взрыва хватит, чтобы река сменила русло. Все на позициях, командир, прошептал разведчик. Поджигаем фитиль, ответил я и побежал в сторону, надеясь на лучшее. Только успел упасть и закрыть голову руками, раздался мощный взрыв. Поднявшись на ноги, я прокричал: «За императора! Арбалеты!» Дальше было просто. Пусть речушка была и небольшая, просыпаться ночью от воды в лицо не очень приятно. Кто не захлебнулся, того смыло. А счастливчиков перестреляли как мишени на плацу. «Докладывай», — сказал я подбежавшему солдату. «Так точно, сэр. В ходе штурма потерь нет, но есть раненый». «Кто?» «Рядовой Винс сломал ногу, сэр». «Как?» «Лучше бы он этого не говорил. На него упала ветка, сэр». Глава 3. Клуб веселых и находчивых. Опять дождь. Пробормотала я и поежилась. «Не грусти, Вилл. Ты теперь в новой школе, в другом городе. Найдешь себе друзей, и все будет хорошо», — сказала мне мама. «Мне бы твой оптимизм», — вздохнула я. «В моей старой школе я так и не смогла ни с кем подружиться. Да и не нравились мне мои одноклассники». Тут машина остановилась. «Счастливо, Вилл. Постарайся сегодня со всеми подружиться. Я положила печенье лишний десяток, можешь угостить девочек». «Да уж, этим я покорю всех», — шутливо сказала я и, помахав рукой, направилась ко входу. «Старшая школа Шеффилда, посмотрим, что ты мне приготовишь». Тарани Кук, Корнелия, задано было доказать, что избыток удобрений дает обратный эффект и убивает растения. «А твой цветок, смотри, вымахал вдвое», — сказала я. «Эх, иногда мне кажется, что Корнелия умеет лишь накладывать макияж и строить глазки. Ах, я пыталась его убить», — сказала она, удобрение насыпала горкой. «А, директриса», — испуганно сказала Ирма. «Как и всегда, идея пришла мгновенно. Пусть и не лучшая, но других вариантов не было». Взглянув на Ирму, я поняла, что у нее в кои-то веки мысли совпали с моими. Оттолкнувшись друг от друга, мы оббежали стол и замерли перед ним с одинаково фальшивыми улыбками на лицах. «Только бы пронесло! Только бы пронесло», — думала я, скрестив пальцы. Сзади послышались удары. Видимо, Корнелия решила радикально разобраться со странным цветком. Но, как обычно и происходит, она сделала все только хуже. Директриса с заместителем обернулись на звук. Я осознавала, что выгляжу, по меньшей мере, странно, но ничего не могла с собой поделать. Смерив нас подозрительным взглядом, директриса удалилась. «Чудесно! Ты вколотила в землю наши шансы на победу», — ядовито прошипела Ирма. «Простите, ваше величество, мне как-то не приходилось с честным выражением лица говорить учителю, что не выучила урок, потому что навещала больную тетушку, которой у тебя нет». Так же шепотом ответила я. Обернувшись, мы застали Корнелию с крайним удивлением на лице. Цветок же был еще дальше от необходимого результата. «Эй, новенькая идет». «О, нет, нет, нет, нет». «Привет, Вилма». «Нет, просто Вилл». «Вилма, БРР». «Ясно, Вилма». «Ха-ха-ха, опять проклятые хулиганы». «Это Урия, плюнь на него», — сказала азиатка. «Да, сбой эволюции, а может и прогресс, говорящие одноклеточные», — сказала рыжеволосая девочка, и они засмеялись. Внезапно вода из кулера полилась не вниз, как ей полагается по законам физики, обрызнула в лицо этого Ури. Я изумленно взглянула на рыженькую, та лишь пожала плечами. «Эй!» — крикнул он и подскочил к полноватому мальчику, стоящему у кулера. «Прости, Урия», — виновато произнес он. «Не пойму, как это я». Мы вместе засмеялись. «Вилл, а ты прикольная. Пойдем сегодня после уроков с нами, пообедаем вместе», — сказала Хайлин, как я наконец вспомнила. «Спасибо за приглашение». «В котором часу обед?» Я счастливо улыбнулась. «Первый контакт налажен. Ты позвала новенькую?» Громко зашептала блондинка. «Корнелия!» Цыкнула на нее Ирма. «Кажется, возникла неловкая пауза. Хотите печенье?» «Спасибо, мама. После уроков. Ресторан «Серебряный дракон». А тут мило», сказала я Хайлин. «Небольшой светлый зал, картины, орнаменты. Это ресторан моей бабушки, Ян Лин», ответила она. Спустя полчаса за столом царило тяжелое молчание. Разговаривать было ни о чем. «Эй, что это за галдеж?» Внезапно сказала Ирма, приложив руки к ушам. Не дождавшись реакции, она опустила голову на стол и сказала: «Я пыталась пошутить. Кстати, Вилл, где ты училась до Шеффилда?» Спросила Тарани. Я было собралась ответить, но меня перебила Корнелия. «Это всем фиолетово. А вот со мной действительно творится неладное. Вы заметили? Ах, беда!» Вскинулась Ирма. Разговор случайно ушел в сторону от жизни великой Корнелии. «И о чем мы только думали?» «Ир-ир-ир!» Зарычала Корнелия. Все рассмеялись. «Вам понравился обед?» Сказала вошедшая бабушка Хайлин. Мы наперебой поблагодарили ее. «Конечно, самое главное, понравился ли он Корнелии?» Сказала рыженькая, и все опять улыбнулись. Тут старушка поставила на стол красивую шкатулку, украшенную замысловатым орнаментом. «Минутку», сказала она, «я сейчас расскажу вам историю, которая имеет особый смысл для всех вас пятерых». Мы лишь недоуменно переглянулись. «Бабуль, мы уже взрослые для сказок», сказала китаянка. «ТСС», сказала она и, поставив на стол небольшую пирамидку, коснулась ее вершины. Вокруг резко потемнело. Над пирамидкой появилось несколько планет и множество других, более удаленных. Со стороны донеслось несколько восхищенных вздохов. Некогда Вселенная была едина, и в ней царило добро, но зло стало набирать силу, и тогда была создана завеса, чтобы отделить королевство Меридиан от прочих миров. Лишь эта завеса ограждает все миры, включая Землю, от ужасной опасности. Власть над Меридианом захватил могущественный Фобос, но не он законный правитель. По слухам, подлинный наследник престола где-то на Земле. «Кто-нибудь, ущипните меня», прошептала Ирма. «Ау, не благодари», также шепотом ответила Корнелия. В завесе начали открываться порталы, двери, через которые зло может проникать в другие миры. Но существуют стражницы, которым дана сила закрывать порталы в завесе. И тут старушка щелкнула пальцами, и иллюзия исчезла. «Я стала стражницей в вашем возрасте. Пора передать эстафету вашему поколению», сказала она. «Что ж, тогда мне пора», сказала Корнелия. «Не торопись», ответила Ян Лин. Блондинка, вздохнув, села обратно. Старушка приподняла крышку шкатулки и достала красивый кулон, переливающийся розовым светом. «Это сердце Кандракора, заключающее в себе главные силы природы. Каждая из вас наблюдала некие странности, когда пугалась или злилась. Я права, эта лекция не в счет», робко произнесла Ирма. «У всех пятерых появляются удивительные способности. Ирма, ты уже заметила, что вода тебя как будто слушается?» Ирма не ответила, лишь нахмурившись повела пальцем над своим стаканом, и вода взлетела вверх. Впрочем, повисев пару секунд, она упала обратно. Я не поверила своим глазам, но оказалось, это было лишь начало. «Тарани, кажется, ты всегда опасалась огня, попробуй зажечь свечу». Мулатка с неуверенным видом ткнула пальцем по фитилю, чтобы через мгновение отдернуть руку от горящей свечки. Хайлин открыла в себе силу воздуха. Китаянка потоком воздуха потушила свечу, а также выдула ее из комнаты. «Тебе, Корнелия, дана сила земли. Попробуй». Ян Лин поставила перед ней маленький засохший кактус. Она нахмурилась, но провела рукой над мгновенно позеленевшим растением. «Все вы пятеро освоитесь со своей силой, надеюсь». Она улыбнулась. «Вы сказали, все пятеро?» Произнесла Тарани, и все обернулись на меня. «Жаль вас разочаровывать, но мне не даются фокусы. Со мной и правда никогда не происходило ничего странного и загадочного. Зато вашим талантам на ярмарке цены нет». «Ну вот, опять колкости на язык лезут». Тут старушка положила мне руку на плечо. «Одна из пяти объединяет и приумножает силы остальных». Ян Лин разжала руку, но кулон остался висеть в воздухе и, казалось, начал светиться еще ярче. Он облетел всех девочек и, в резком маневре, упал мне в руки. Так нам придется защищать мир от зла, латая дырки в какой-то занавеске?» — спросила Тарани. Признаться честно, в такой интерпретации звучало и правда глупо. «Предупреждаю вас, я шить не умею», — заявила Корнелия. «А что, это круто. Начнем скоро?» — Ирма лучилась энтузиазмом. «Вы уже начали», — Со своей неизменной улыбкой ответила старушка. «А почему открыла тайну сейчас?» – спросила Хайлин. «Королевству Меридиан нужна помощь. Завеса истончается. Боюсь, начинаются трудные времена. Людям нужна помощь. Виллу, Ирма, Тарани, Корнелия, Хайлин, с этой минуты вас зовут стражницами завесы. Примечание к части. Продолжение в следующей главе. Земля и Меридиан HTTPS EDSK Яхкм 1 Лис 3 НКХ 8 Р. Глава 3.5. Бонус код. На следующий день. Секретное место Ирмы Лейр. Улет. Отличный полигон для тренировки. Довольно жмурясь, сказала Кук. А я все равно не верю в эту мистику. Не хочу обидеть твою бабушку, Хайлин, но у нее съехала крыша. От недостатка витамина D. Насмешливо сказала Корнелия. А как же тот цветок, что вырос от твоего жеста? Спросила Тарани. Вода у Ирмы в стакане, а те голограммы в воздухе, спецэффекты. Пренебрежительно дернув плечом, ответила Хейл, их полно в интернете. Я достала из кармана кулон, то есть сердце Кондракора, конечно же. Вчера я никому не сказала, но оно потеплело у меня в руках. Мне словно стало легче дышать, даже мысли стали бегать быстрее. Какая там фраза, мы едины. Я словно стала сильнее во сто крат. Мое тело словно поплыло, размываясь. Очнулась я уже стоя на ногах в какой-то странной обтягивающей одежде. «Здорово выглядишь, со свойственной ей непосредственностью», — сказала Ирма. «Кажется, даже мои уши залились краской. Знаешь, не представляю древнюю бабушку в таком прикиде», — продолжала она. «Но что это у нас на спине? Похоже на крылья». Аж подпрыгивая от восторга, сказала Хайлин. «Хаем, и правда крылья. Забавные, словно у стрекозы. Да что крылья? Спереди какой вид?» Лучась самодовольством, произнесла Корнелия. «Мне же пришлось снова изображать светофор. Крылья. У нас крылья». Тем временем продолжалось ликование китаянки. «Эх, будь это крылья, мы могли бы. Ай!» Закричала я, взлетая вверх за Хайлин, но вверх тормашками. «Это полный восторг!» Кричала она. «Вау! Круто!» К нам присоединилась Ирма. «Хаем, а вот Тарани не выглядела такой радостной». Переглянувшись с Лейр, мы подлетели с обеих сторон. Завидев нас, она объяснила: «Я высоты боюсь, даже на каблуках страшно». Уже не сговариваясь, мы подхватили мулатку и, под негодующие возгласы, подняли в воздух. «Отпустите меня сейчас же! Желание клиента – закон!» – провозгласила Ирма, и мы с ней разжали руки. «А-а-а!» – кричала Тарани, зажмурив глаза. «Вода вызывает огонь, прием!» Лейр подлетела к висящей в воздухе подруге. «Можешь уже открыть глаза», — сказала я. Тарани все-таки послушалась и в шоке уставилась на землю. «Я летаю», — наконец спросила она. «И почему ты отличница в школе?» С притворным сожалением сказала Ирма. «А вот блондинка не разделяла нашего восторга. Все ужасно, здесь ни почвы, ни растений. Бестолку кричать, ну, как там это, земля?» Прокричала Корнелия, направив руку в сторону. Из земли в той стороне тут же выросли непонятные побеги, которые поползли в сторону Хейл. «Спасите!» – завопила она, побежав в противоположном направлении. «Корнелия, держись!» В сторону блондинки спикировала Хайлин, но попала слишком точно. «Ох, наверное, это больно!» «Тарани, ты же огонь, сделай что-нибудь!» – сказала я. Мне идей в голову не приходило. Тарани зажмурилась и выпустила из руки фаербол, унесшийся в сторону растений, и, как ни странно, попавший по адресу. «О, это работка для меня», — сказала Ирма и, подняв руки, вызвала струю воды, залившую и пламя, и спасаемых. Но, видимо, не справившись с управлением, врезалась в меня, поймала. «Спасибо, Вилл, не думай, Виндом, просто ни о чем не думай». Спустя 3 часа. «Ну все, все, хватит, мы достаточно нахулиганили сегодня», — сказала я. «Да уж, время прошло не зря, теперь даже Корнелия сносно летает, а мы все потренировались в управлении способностями. Ну, все, кроме меня». Ян Лин сказала, что я объединяю и увеличиваю силы остальных стражниц, но я этого почему-то не ощущала. Мысль, и кулон возникает на шее. Снимаю его и, переждав вспышку света, снова ощущаю себя в привычном теле. Оглядываю подруг, да, теперь уже точно подруг, и кого-то не хватает, Хайлин. И, словно в ответ на эту мысль, сверху раздается крик, и я рефлекторно ловлю свалившуюся с неба китаянку. «О, спасибо, Вилл», — сказала она, — «но можешь уже меня отпустить», — продолжает она под дружный хохот подруг, а я опять чувствую, что краснею. «Да что со мной сегодня? Около ресторана «Серебряный дракон». А вы видели, как я мертвую петлю сделала, а тройное сальто назад, не унималась китаянка. Да, Хайлин, мы ведь уже говорили, вяло ответила Тарани. Вот здорово, завтра там же, продолжила Хайлин. Я уже хотела ответить, но тут заметила свет из кармана. Вынув кристалл, я с непониманием уставилась на него. Кристалл вдруг засиял еще ярче. Позади нас с каким-то неестественным звуком возникло голубое светящееся пятно, из которого со страшной скоростью вылетел кто-то, окончив свой полет в куче с мусором. Но пока нам было не до него. Вилл, наверное, это портал. Закрывай его, быстрее. Послышались крики со всех сторон. В пятне тем временем появились еще тени. Я протянула руку с сердцем Кондракара в сторону портала и подумала. Закройся. Как ни странно, это сработало. Пятно растворилось в воздухе. «Молодец, Вилл!» – раздался возглас Ирмы. Внезапно на меня накатило какое-то бесшабашное веселье. «Стражницы!» – воскликнула я, вытянув руку с кристаллом. «Едины!» – хором закончили они. «Да, мама, я справилась, у меня появились друзья». Внезапно, всеми позабытый незнакомец выбрался-таки из кучи мусорных мешков. «Вы, стражницы Кондракара?» Примечание к части. И да, интерфейс приобретает нежно-розовые тона. Возможно, глава 3 и 3.4, типичный восстанец. То же место, то же время. Вилл Виндом. Вы, стражницы Кондракара, произнес этот индивидуум. Да, а ты кто такой? С вызовом спросила Корнелия. Я, вождь восстания на Меридиане, ответил он. Вождь, ты что, бунтуешь против тихого часа в яслях? Насмешливо сказала Ирма. «Детка, мне уже 15, но неважно, вы должны мне помочь», — вскинулся парень. «Пошли лучше к бабушке, она, наверное, больше знает», — предложила Хайлин. «Да уж, мысль правильная, Ян Лин явно больше нас знает об этом, Меридиане. Ты идешь с нами?» — спросила я. Он было хотел что-то возразить, но сказал лишь: «Ведите». «Что ж, если все так, как ты говоришь, то вам и вправду нужна помощь», — сказала Ян Лин. «Что?» «Бабушка», — возмущенно протянула Хайлин, — «не спорь, внучка, Калиб прав, без поддержки восстание будет подавлено, и на Меридиане окончательно воцарится тирания Фобоса, завеса истончается, зло сможет проникнуть в другие миры, и тогда все будет кончено. Ну, если мы уже его спасли, то не стоит останавливаться на достигнутом». «Верно я говорю», — робко сказала Тарани. В ответ послышался нестройный хор голосов. «Следующий день. Подвал ресторана «Серебряный дракон». Калиб, да не будь ты таким занудой, отпадный прикид», — сказала стражница воздуха. «Не панталоны, а палатка. Зачем мне костюм, в котором я, вылитый клоун? Я действительно не понимал, почему я должен надевать этот предмет. Так носит, а ты должен сойти за местного». Наставительно подняла палец вверх эта мучитель-стражница завесы. «Ну нет, я должен быть на Меридиане, сражаться с Фобосом и его прихвостнями и найти законную наследницу. Она здесь, в вашем мире шутовских нарядов». Я начал распаляться. С лестницы послышались шаги. «О, Калиб», — сказала Ян Лин, — «красавец, просто холера, чума, бабуля. Подожди, то ли еще дальше будет». Хайлин с предвкушением зажмурилась. «Я не могу сражаться, одетый как какой-то деревенский актеришка. Ау, что-то укололо меня в колено. Прости, я случайно». Без тени раскаяния сказала стражница. «А теперь обувь». Вечер того же дня. Я убирался в подвале. Все-таки меня послушали и согласились помочь. И пусть не сегодня, все-таки им еще нужно потренироваться, но мы сможем разрушить диктатуру Фобоса. За окном послышался шум. Я насторожился и обхватил древко метлы покрепче. Невесть какое оружие, но на пару ударов хватит. Я прижался к стене и сшиб защелку. Из окна с шумом вывалилось что-то маленькое и вонючее. «Бланк, что ты тут делаешь? Как он меня нашел? Я же переместился через портал». «Бланк чуять Калиб, Бланк чуять портал, Бланк найти Калиб, Бланк много знать, Бланк знать большой секрет, деньги за секрет». А вот так, я ткнул в него древком метлы, за полцены. Древко прижало его к стене. «Хорошо, хорошо, даром. Ватик, беда. Фобос схватить Бжулиан, быть беда. А нет, отец». Глава 3.7.8. Миссия невыполнима. Таверна старина Джо была не слишком-то популярна в народе. Причин было множество. Во-первых, цены там были не очень-то хороши, слишком низкие для напыщенных вояк, приближенных к князю, которые-то и меча в руках не держали, но слишком высокие для простых рабочих и ремесленников, пытающихся заработать себе на кусок хлеба и крышу над головой. Зато здесь во множестве крутились солдаты из новоявленной имперской армии, прожигая здесь свое жалование. Безмозглые куклы в отшлифованных до блеска доспехах, на которые тратится так много денег из королевской казны, и на которые так удобно наводить арбалеты. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну, а во-вторых, располагалась она неподалеку от закрытого района, где была построена городская тюрьма, а также проживали и тренировались отборные головорезы из числа приспешников Фобоса. Про тот район вообще ходило множество слухов. Одни краем глаза видели неупокоенные души, охотящихся на живых, другие слышали чьи-то дикие крики, а третьи вообще утверждали, что все, кто попадают туда, никогда не возвращаются. Говорили, что там проводят жесточайшие пытки над противниками диктатора, практикуют ужасные эксперименты со взрывчаткой на заключенных. Но все сходились во мнении, лучше держаться оттуда подальше, на всякий случай. Откуда-то слухи ведь появляются, верно? И я делал так же, до сегодняшнего дня. Но один из информаторов повстанцев добыл так интересующую меня информацию. Информацию о месте заключения моего отца. Эта таверна была хороша тем, что за криками пьяной солдатни можно разговаривать о чем угодно. Кроме собеседника тебя никто не услышит, чем часто пользовались бойцы сопротивления. После моего незапланированного путешествия на Землю, произошло столько всего, что никак не могло быть просто совпадением, что я, признаться, засомневался в собственных товарищах, а не работают ли они на тирана, но сразу отмел эту мысль, как недостойную настоящего лидера. «Калиб, это безумие», — с жаром ответил мне Элдерн, мой старый друг и соратник. Он вступил в восстание, когда мне было еще 8, и с тех пор ни разу не позволял в себе усомниться. Но как же он не понимает, что без отца все пойдет прахом? Его уважают, на нем держится связь с другими отрядами повстанцев, он опытный воин и стратег, в конце концов. «Так нужно, друг, ты ведь нашел способ, верно?» — сказал я ему, стараясь выглядеть уверенней, пряча вглубь ростки страха. Алдерн никогда не подводил. «Конечно, Калиб», — усмехнулся тот в ответ, «но уговаривать ты его будешь сам». На душе отлегло. «Ну, разумеется, из тебя-то оратор никудышный». Я улыбнулся и встал из-за стола, протягивая ему руку, которую тот с готовностью принял. «Веди». Нашей целью был куда менее приметный бар на окраине города. По пути было хорошо видно, как сказывается на меридиане правление Фобоса. Чем ближе к стене, или вернее сказать, чем дальше от дворца, тем сильнее падал уровень жизни. Хмурые облака за стеной потрескивали разрядами молний, в противовес чистому розовому небу центральных районов. Я отвернулся и поспешил ко входу. Нужно было спешить. Дверь заведения была выбита, но свет все еще горел. Переглянувшись с Элдерном, мы вытащили оружие. И пусть свой меч я потерял во время погони, в сапоге всегда лежал мой верный кинжал. Весь пол был залит влагой, а в неровном свете масляной лампы была видна разбросанная мебель и несколько трупов в хорошо знакомых доспехах. За стойкой сидел какой-то небритый мужик с окровавленной повязкой на левой руке и самозабвенно пил. «Это тот, кто нам нужен», — прошептал мне друг. «Это Кирк Валтер, офицер королевской гвардии бывший». «Какого?» Я шагнул вперед, намереваясь атаковать врага, но Элдерн обхватил меня сзади. «Да стой же ты!» В отчаянии простонал Элдерн, удерживая меня на месте. «Он, наш шанс и единственный шанс твоего отца выйти на свободу». Я с неохотой спрятал кинжал за пояс и отцепил полукровку. «Можем ли мы ему верить?» Я кинул недоверчивый взгляд в спину Валтера. Элдерн кивнул. Его сына обвинили в предательстве и казнили, а жену убили при задержании. Его не держат никакие клятвы, он жаждет лишь мести. И, если уж на то пошло, то он порешил 5 солдат, отделавшись царапиной. А нас, я напомню, всего 2. Продолжил он. «Нас целых 2, друг», — ответил я, но кивнул, признавая его правоту. «Мудрое решение, сопляк», — прохрипел стражник, не оборачиваясь. «Мне, таких как ты, 3 на шапку надо. Остынь, Кирк», — поспешил успокоить его Элдерн. «Он вспыльчив и не сдержан, молодость, сам понимаешь». Тот лишь хмыкнул, допил содержимое кружки и обернулся к нам. «Напомните-ка мне, вы ведь хотите попасть в тюрьму, освободить пленников, а затем выйти на свободу, верно?» Дождавшись наших кивков, он сплюнул на пол и вытащил из-за пазухи потрепанный свиток. «Тогда, вот как мы поступим. Городская тюрьма – одно из самых защищенных мест на Меридиане. Но идеальную защиту создать нельзя, везде есть уязвимое место. Палец его скользил по плану здания, ища что-то, ведомое лишь ему одному. Оно может быть спрятано и замаскировано, но достаточно его найти, и поиск решения становится делом времени. Бывший стражник продолжал говорить, а его здоровая рука мелькала над картой, отмечая грифелем секретные переходы, маршруты патрулей, время смены караулов и прочие мелочи, от которых начала кружиться голова уже через 5 минут. Алдерн же, казалось, слушал с большим вниманием, но по глазам я видел, что понимает он лишь немногим больше моего. Вот, я выпал из транса. Палец стражника упирался в тоннель, уходящий за края карты, с красноречивой надписью «Канализация». Да он издевается. Как оказалось, нет, не издевается. Поэтому пришлось из подручных материалов мастерить ходули и повязки на лицо, чтоб в говне не утонуть, как выразился он. Ну что же, теперь это действительно самый дерьмовый понедельник в моей жизни. Фобос Эсканер, проснись и пой, мой юный друг. Я похлопал в ладоши перед лицом Колиба. Че что? Парень очнулся, помотал головой, осознал, что связан надежно и таки соизволил поднять глаза. Фобос, и нечего так орать. Я демонстративно поморщился. Пахнет от тебя отнюдь не фиалками. Я повернулся назад, к стоящему позади меня Волтеру, но уже в форме офицера гвардии. Ну что, похоже, это тот, кто нам нужен. Получаю в ответ кивок и вновь обращаю внимание на мальчишку. А знаешь, что самое забавное? Я чуть наклонился, нависая над пленником, вынуждая его поднять голову. Он ведь почти не врал. Его сына действительно казнили, вот только всю свою жизнь он прожигал на балы, пьянки, веселье в компании таких же подростков из обеспеченных семей. А когда Кондракар поднял завесу, и вовсе отрекся от предателя отца и стал работать шпионом при дворе. Жена его и вовсе была такой стервой, что поминает он ее исключительно бранными словами. И даже слова про бывшего офицера были правдой. Усмехаюсь и отхожу в сторону. Ведь за поимку сына главаря мятежников Кирквалтер назначается капитаном королевской гвардии. Рад служить, ваше величество. Тот отдал честь, ублюдок. Прошипел Калиб, с ненавистью глядя на лучащегося довольством гвардейца. ТЦ. Я щелкнул пальцами, посылая легкий заряд молнии, выражая свое неудовольствие. Ругаться при императоре грешно. Когда-нибудь найдется тот, кто... Не надо здесь пророчеств, наставительно произнес я, залепляя рот парнишки только что созданной клейкой лентой. Оракула мне вполне хватает. Примечание к части. Говоришь, у тебя был трудный день, тогда погляди на того парня. Глава 4. Нам нужен план. Следующий день. Заброшенный пляж. Ну что, готовы? Спросила я. Начинаем. А Хайлин опять рвется полетать. Ожидаемо. Мы едины. Перевоплощение в новый облик и секундная дезориентация прошли уже как-то привычно. Давай, Тарани, покажи класс. Я надеялась, что фаербол у нее получится так же здорово, как и в прошлый раз, но, повисев в воздухе пару секунд, он лишь упал в песок. Что же, поработаем над мотивацией. Ирма, твой черед. А вот она явно достигла куда лучших успехов. Лицо Корнелии получилось очень натурально. Давай, Корни. Я попробовала сократить ее имя. Корнелия, слишком долго выговаривать. Не, называй меня Корни. На последнем слове она топнула ногой, и тут же, покачнувшись, упала, а рядом вырос причудливый корень. Да, подруга, ты прирожденный садовод. Хохотала Ирма. Вечер того же дня. Ресторан «Серебряный дракон». Ну что, тренировка прошла успешно, согласны. Я была настроена оптимистично. С такой силой любой темный властелин сбежит, едва нас завидев. Да уж, просто прекрасно. А вот Корнелия явно была не в духе. Не злись, Корни. Твой портрет получился очень натуральным. Ирма все не унималась. Не называй меня так. Блондинка уже шипела. Ой, девчонки, вы еще Колиба не видели. Я хочу предложить ему шикарную ретро-косуху. Если постережете выход, то, девочки, ужасные известия. Ян Лин неожиданно вынырнула из коридора. Колиб опять испугался стиральной машинки, с притворным удивлением сказала Хайлин. Колиб исчез. Боюсь, что он вернулся на Меридиан, сказала старушка. Что? Зачем? Я уже ничего не понимала. Может, он в подвале? Кажется, я знаю, где его искать. Но придется превращаться в фей, то есть стражниц, конечно же. Что ж, похоже, у Ирмы есть план. Спустя 5 минут. Задний двор ресторана. Что вы имеете против сухих и светлых помещений? Сказала Тарани, которая, только приземлившись, уже во что-то вляпалась. Вдруг из мусорного контейнера послышался шум. Тарани, подсвети. Та зажгла над рукой огонек. Эй, вылезай, мы тебя заметили. Честно признаться, в глубине души я этого совсем не хотела. Куча мусора зашевелилась, и из нее вылезла голова какого-то существа, напоминающая гоблина из дешевых фильмов. Стражницы, Тарани от удивления даже погасила огонь. То есть этот мутант еще и разговаривает? Мутант же, явно переоценив уровень нашего удивления, попытался слинять, но Корнелия взмахом руки вырастила множество побегов, прижавших уродца к стене. «Ты кто такой?» – задала я терзающий нас вопрос. Гоблин, еще пару раз дернувшись, начал говорить. «Я есть Бланк, торговец. Как ты вообще попал на землю? На земле такие чудики не живут, наверное. Может, он из Меридиана? Бланк знать точно, Бланк, нюхач, нюхачи чуют. Фу!» – протянула Тарани, не только чуют, но и пахнут. «Нюх на портал, польза для бизнесмен». С какой-то даже гордостью заявил этот персонаж. «А почему ты в футболке Колиба?» С подозрением спросила Лин. «Ты ее украл. Бланк не красть, меняться. Крыса на ткань, хороший обмен». И он вытащил из кармана означенную крысу. «А-а!» Тарани с криком спряталась за Ирму. «Ты знаешь, куда делся Колиб?» Спросила я. «Это секрет, тайна. Но Колибу ты сказал, верно, Тарани?» Обратилась я к ней. С радостью. Мулатка зажгла над рукой шарик огня. Монстрик затравленно огляделся. «Если и вам скажу, вы отпустить, честное слово». Патетично прижав руку к груди, сказала Ирма, заведя вторую за спину и скрестив пальцы. «Вилл, сохраняя спокойствие, Колиб искать отца. Все, я больше ничего не знаю. Ладно, беги». В моей голове возник план. «Корнелия, да пожалуйста, больно нужен». С пренебрежением отозвалась та и убрала растение, чем уродец с радостью и воспользовался. «Мы его так и отпустим, а вот Хайлин удивилась, мы ведь так и не знаем, где искать того паренька. Да, но мы проследим за этим гоблином и найдем портал. Вперед!» Примечание к части. У автора тоже есть план. Отличный план, забористый. Глава 5. Рыночная площадь. «Вот он!» – раздался крик Хайлин. Я спикировала вниз, на ходу крича за мной. «Но этот Бланк!» Прошмыгнул в поворот и нырнул в висящий в воздухе портал. «Что будем делать, Вилл?» – спросила подлетевшая ко мне Тарани. «Ну, если этот чудик смог через него пройти, то и мы сможем», – сказала я, стараясь, чтобы в моем голосе было побольше уверенности. «Вперед!» Я вылетела из портала уже не в подворотне. Я стояла на каких-то скалах, с которых был просто потрясающий вид на окрестности это. «Да, к такому жизнь меня не готовила», – протянула Ирма. И я была с ней совершенно согласна. Огромный, просто гигантский город расстилался до самого горизонта. Но, почему сейчас ночь, мы же вошли в портал вечером. Я и сама не заметила, как произнесла последнюю фразу вслух. Элементарно, Вилл. Пару мгновений понаблюдав за нашими лицами, Ирма смилостивилась, зло всегда на шаг впереди. «Ну и как мы найдем этого Колиба? Он же может быть где угодно», спросила Хайлин. Тарани поправила очки и сказала. «Колиб, враг Фобоса. Фобос здесь правитель, если отец Колиба навредил ему, но Колиб и Бланк говорят, что он жив, значит он в королевской тюрьме». Заметив наши взгляды, она лишь сказала, что, элементарная логика, пришлось составлять план незаметного проникновения, хотя кое-кто хотел в наглую прилететь, раскидать стражу и улететь, на что Тарани справедливо заметила, что уж если этот Фобос столь силен, что для его изоляции создали целую завесу, вряд ли 5 стражниц-самоучек смогут его остановить в его же цитадели. Поэтому, первый же встреченный патруль стражи нас не заметил, поскольку, умея летать, спрятаться в средневековом городе практически не составляло труда. Кстати, никому не кажется странным наличие в средневековом городе монорельсов? У меня 3 по истории, но этого я не помню, заметила Ирма. Их и не было, на земле. Но, после всех событий этой недели, тебя это еще удивляет? Ответила наша отличница, лично мой запас эмоций уже как-то исчерпался. Вилл, сколько нам еще лететь? Судя по карте, еще один канал, ответила я, меж тем пребывая в раздумьях. Откуда у простого городского стражника, у которого мы и одолжили эту карту, оказалась карта всего города? ТСС, в сторону, скомандовала Корнелия. Что, что случилось? Спросили мы, нырнув в проем моста, уходившего вниз, вглубь городской застройки. Смотрите. Вон там, мы посмотрели в указанном направлении, огромное здание, размером с бейсбольный стадион и высотой с 7-этажный дом, обозначенное на карте как городская тюрьма, было ярко освещено, и издалека были заметны крошечные фигурки охранников, патрулирующих окрестности. «Ну, и как мы туда проберемся? Там даже бланк не проскочит», — свистящим шепотом заявила Корнелия. «Ну, не бросать же дело на полпути», — заметила я. «Тарани, у любого здания, особенно такого большого, должна быть вентиляция, а с нашими силами освободить пару заключенных и сбежать будет несложно, надеюсь». Последнее она произнесла еле слышно. «Но нас же могут схватить». Корнелия явно не желала идти на такие авантюры. «Не трусь, Корни», — насмешливо сказала Ирма. «Я не трусиха», — мгновенно завелась она. «Ага, значит, по прозвищу возражений нет», — довольно заявила Лейр. «Да хватит вам, у нас тут серьезное дело». Хайлин всем своим видом выражала возмущение. «Спасибо», — говорю ей. «Так, в теории, вентиляция должна иметь выход на крышу, верно, Тарани? Тюрьма окружена рвом и не имеет ворот, но, судя по карте, с другой стороны тюрьмы есть ветка монорельса, по которой доставляют новых охранников и заключенных. Мы укроемся под днищем вагончика, после чего через крышу проникнем в вентиляцию, найдем колеба с его отцом, сломаем решетки и сбежим тем же маршрутом». «Один вопрос, а откуда ты знаешь, что колеб в тюрьме?» — спросила Корнелия. «Я лишь указала на стену позади нее. Там висело объявление. Имперский вестник уполномочен заявить, что два опаснейших преступника, лидеры подлого восстания против империи и ее народа, схвачены и пребывают в тюрьме. Читайте подробности в утреннем выпуске нашей газеты. Имперский вестник, голос правды, голос народа». Первый этап плана, на удивление, прошел как по нотам. Охранники в вагонетке явно обращали больше внимания обсуждению очередной книги про Тиндера, героя войны, чем происходящему прямо под ними. Рывок от вагонетки до крыши тюрьмы должен был проходить по освещенному участку стены и, по правде говоря, был очень узким местом в плане. Но, повезло и здесь, пять размытых теней, промелькнувших вдоль стены, остались незамеченными. К счастью, вентиляционная шахта оказалась достаточно большой даже для того, чтобы лететь строем, не то, что по одному. Вынырнули мы только тогда, когда заметили в решетках огромный зал с сотнями камер и десятками переходов. «Тарани, разберись с решеткой», — сказала я. «Как? Это же железная решетка, а не бумажная. У меня нет газовой горелки. Ты же стражница огня». «Спасибо, Ирма». «Блин, точно». Тарани, спохватившись, принялась струей огня перепиливать прутья. Мы с Ирмой лишь синхронно сделали фацепалм. Наконец, проникнув внутрь, мы разделились и начали облетать камеры. Большинство были пусты, но в некоторых были люди и какие-то страхолюдины, которые, впрочем, видимо, отчаявшись освободиться, даже не обращали на нас внимания. «Нашла, нашла». Хайлин радостно облетела вокруг мостика. «Стражницы», — изумленно пробормотал старик, сидящий в камере рядом с Калибом. «Верно», — раздался пробирающий до мурашек голос, — «и мне тоже интересно, что стражницы Кандракара делают в городской тюрьме».